715, октябрь 6. Сдержанность и нервность идут рядом, овладевая попеременно сознанием. Первую надо усилить, вторую — не допускать к проявлению. Пусть надземные притяжения принесут свою весть, свое слово. Попыток темные не оставят, пока горит свет. Думать, что все обстоит хорошо, может лишь свет погасивший. Не знаем отдыха, спокоя и беззаботности, не знайте и вы. Тьма напряжена, зорко вред нанести. Напрягитесь и вы, благости и слезы утрите, и умиление оставьте, не дремлет тьма. Умиление слабоумию равносильно. Именно как на сторожевой башне в крепости, окружены врагами, шлю силы очередной натиск тьмы преодолеть победно. Вместе всегда побеждали, вместе сейчас победим. В памятный день о светлой матери огни усилили свет, и нити света далеко протянули, и тотчас же вызвали на себя ярость воинствующей тьмы. Не нравится очень кому-то единение пространственное и ваша сплоченность. Будьте готовы к новым ухищренным попыткам вас разделить, отделив мышление наиболее нестойких от мышлений руководителя. Каждая попытка отколоться и отмежеваться, каковы бы ни были причины и оправдания, будет на руку тьме, а отъединившееся сознание и им темным ярым помощником. Надо кому-то себя побороть, не забывая о совершенных почти непоправимых ошибках. Где уж тут обиды или недовольство растить, когда думать надо, как уцелеть? Ведь стоит руке твоей их, охраняющей их, хоть на время оставить, и затопит волна тьмы сознания их. Охота за каждым ведется, и злобные смотрят глаза, на какую приманку попадется вновь жертва, уже прочно в их руках побывавшая раньше, и будут долбить, пока не сломят пошатнувшуюся или ослабевшую волю. Потому говорю, пусть единение будет без трещин. Не может являть обид или недовольство тот, кто долго стоял на грани предательства близких и руководителя своего. Глаза были открыты, что же вновь закрывает их? Не тьма ли столь близкое сердцу еще так недавно? Предупреди, пока еще не поздно. Можно и опоздать, если шатающаяся воля темных поработителей снова слишком близко допустит, и порабощенными сознание уже не в состоянии будет отличить свет от тьмы. Предупреди, пока еще не поздно.